Это окончательно выяснилось в 20 веке. Мы были свидетелями разрыва. Что он нам дал, кроме обнищания физического и духовного? Достоевский, великий провидец, высшая точка 19 века, сам не мог освободиться от бесов, которые толкнули его прочь от вселенской идеи к национальному отъединению. Наш опыт показал, что мужик Морей, если он не стал аппаратчиком, отлично поймет интеллигента, которого выслали в его деревню. Мне случалось пить с ним чай и распивать четвертинку. А разговаривали мы шепотом, чтобы нас не подслушивали стукачи. Мне было легко и с бабами, у которых мужей угнали по той же дороге, что и Мандельштама. Сейчас они рядом, лежат в одной яме с одинаковыми бирками на ноге. Никто не отшатнулся от меня от того, что я еврейка. Антисемитизм спускается сверху и созревает в том котле, который называется аппаратом. Между мужиками и мной не было ни трещины, ни разрыва. Нас воссоединила общая судьба, если когда-нибудь разрыв был. И мы до смерти боялись начальства, опричников, аппаратчиков, хозяев, стукачей, подхалимов и разную челядь. У моего друга Поли, что живет в Тарусе, никого не забрали. Но она с отвращением показала мне бабу по прозвищу Бухонка, еле передвигавшую толстые распухшие ноги. Бухонка раскулачивала во всю силу, и девчонкой выла от радости, когда господ сбрасывали с моста в воду. Дочь Бухонки устроилась продавщицей в магазине. Так заплатили матери за былые подвиги. Дочка приносит из ловчонки, что ей вздумается. А мать ест из рук дочери и смотрит телевизор, вспоминая дни былой славы. Пенсию ей получать не за что, потому что она была слишком занята общественной деятельностью, чтобы работать. Рассказывать соседям о своих прошлых подвигах она не смеет и притворяется нищей колхозницей, которую забрала в город хорошо устроенная дочь. Дочку все уважают, потому что она может подкинуть дефицитный товар. Внуки на Бухонку плюют. По Чаадаеву Россия, быть может, существует лишь для того, чтобы дать миру урок. Я думаю, этот урок уже дан Бухонкой и Приснами. Путь глубоко национальный и своеобычный. Несчастье в том, что люди отворачиваются от уроков истории. Если им захочется, они пойдут по тому же пути. Мужика Морея уже нет. А в деревне одни бабы, а среди них куча бухонок. Свобода и своеволие. А я бы не знала, что противопоставить своеволию, если б не случайный разговор с Ахматовой, который для меня все повернул по-новому. Я принесла от Любы Эренбург томик Элюара. Люба надеялась, что Ахматова соблазнится и что-нибудь переведет. Эренбурги дружили с Элюаром, а вдова плакалась, что у нас его не переводят. Где же его переводить, как не у нас? Ахматова полистала, посмотрела и с досадой отложила в сторону. «Это уже не свобода», — сказала она, — «а своеволие». Для меня такое противопоставление было новым, и я не знала, что им часто пользовались в 10-х годах. В частности, я потом нашла его и у Сергея Булгакова, и у Бердяева.